Инди Видум. Петя и Валерон. Книга третья. Слияние. Глава первая. Проверив навыки по возвращении в Дугарский, я знатно удивился и решил, что мне жизненно необходимы площадные заклинания. Потому что рост оказался просто нереальным. Такие важные навыки, как воздействие на разум и иммунитет к нему, увеличились на 3-4 пункта, до 6 и 11 уровня соответственно. Модифицированная удача подросла на 2 уровня. Кстати, повышенное выпадение навыков могло быть связано как раз с тем, что она перевалила за некий барьер. Кража навыка после 10 уровня может утащить сразу 2. Интуиция тоже добрала 2 и теперь радовала 10 уровнем. 2 уровня взяла незаметность. И 1 – ощущение чужого внимания. Устойчивость к зоне поднялась до 4. Искра уровень не взяла, а вот пиромания поднялась на 3. Больше всех увеличилась теневая стрела сразу на 6, и со своим 34 уровнем стала самым высоким из моих навыков. Теневой кинжал добрался до 14 уровня. Силы и скорость добавили по 3 и стали 10 и 9 уровней. 2 уровня взяла меткость и 3 мимикрия. Не обошлось и без новых навыков. Так, наверняка, с глубинников я получил плаванье и подводное дыхание. Причем сразу оба поднял. Первый навык до 4 уровня, второй до 3. Под водой я сейчас мог дышать аж 30 секунд. Проверять, засунув голову в тазик, не тянуло. До следующего лета подождет. Появилось загадочное чувство направления 1 уровня. И не менее загадочный теневой сгусток 2. Его я сразу опробовал. Полюбовался на кляксу неправильной формы и рассеял. Проверять действие надо будет снаружи и лучше в зоне. Сообщал я об этом Валерону, сидя после парной с кружкой горячего чая в руке. Прохоров пришел раньше меня и, поскольку тоже не любил грязь, затопил баньку, которая к моему приходу как раз набрала жара. В предбаннике тоже было тепло, поэтому прежде чем идти мыться и париться, я притащил плитку, чайник и все для чаепития. Прохоров как раз в очередной раз отправился в парную, поэтому я с Валероном мог говорить, не опасаясь сказать лишнего при постороннем. Правда, я все равно говорил на немецком. Валерону без разницы, на каком языке я с ним общаюсь, а мне тренировка и некая иллюзия спокойствия. Вернется Прохоров, перейду на русский. Не буду его смущать и говорить о своих секретах. «Неплохой результат», — с легким оттенком недовольства сказал Валерон, причем свое недовольство тут же и объяснил. «Но как подумаю, сколько навыков ты упустил с этой толпы глубинников? С них же наверняка, кроме тени, вода падала, с родства к которой у тебя нет. Тебе нужно срочно все стихийные добивать». «Срочно не получится. Ковка в приоритете». «Поспрашивай целителя. Вдруг можно как-то ускорить». «Мне с родства к огню хватило, чтобы понять, лучше не торопиться», — отрезал я. «Пусть лучше пропадут навыки, о которых я даже не узнаю, чем пропаду я сам». «Довод», — расстроенно тявкнул Валерон. «И все же много теряется. А вдруг стихии идут отдельно от основных сродств?» «Даже спрашивать не буду», — отрезал я. «Незачем к себе привлекать лишнего внимания. Бочаров — княжеский человек, доносит ему все. А я и без того постоянно где-то прокалываюсь». «Но навыки!» — простонал Валерон. «Мне бы то освоить, что уже есть. С кристаллов наверняка новые схемы выпадут. Распыляться перед походом в зону на изучение новых заклинаний не стоит. Лучше на хорошем уровне владеть несколькими, чем как попало многими». «Это да!» — Валерон тоскливо вздохнул и сложил голову на лапы. Но сказать больше ничего не успел, потому что в предбанник вышел Прохоров. «Эх, хорошо!» — выдохнул он. «Сейчас посижу немного и еще пойду». «А ты как? Веничком отхожу, как новенький будешь». «Вениками только виноватых охаживают», — заявил Валерон. «Ты просто ничего в бане не понимаешь, лохматый», — заявил Прохоров. «Нужна мне ваша баня», — фыркнул Валерон. «Мне и без нее хорошо. Ты бы еще Мите предложил». «Мите нельзя, заржавеет», — уверенно сказал Прохоров. «Он же с металла». «Ничего там не заржавеет», — тявкнул Валерон. «Там металл с зоны, он не ржавеет». «Так все равно не почувствует ничего». «Это-то и обидно», — буркнул Валерон, не простивший паука, заслив информацию о конфетах. Уверен, воспитательную беседу он провел, но, похоже, безрезультатно. В парную я пошел, и там мы с Прохоровым от души друг друга отхлестали березовым веником. Вышел я оттуда, как заново родившийся. Нет, все же баня — вещь. Ничего не сравнится с хорошей парной. А здесь она была именно хорошая. «Деминские как, сезон закрыли?» — спросил Прохоров, когда мы уже окончательно решили, что на сегодня хватит, и сидели, попивая чай. «Пару раз еще сходят», — осторожно ответил я без уточнения подробностей. «Потому что манок у Демина остался, но не наш. Хитрожопый заказчик договорился еще с кем-то, но от той артели не осталось ничего такого, почему можно было бы определить, кто это был. Куски тел, потоптанные личные вещи и совершенно целый манок. Этот манок Демин решил оставить себе и сходить еще через неделю-две, пока озеро не встало, потому что выбили мы не всех, кое-кто остался. А улов оказался на редкость удачный, особенно на кристаллы. Содержимое целых сердец пришлось вытряхивать, а кое-где и вытаскивать через аорту, потому что заказчик не уточнял необходимость еще и кристаллов из сердец. Сердца целые? Целые. Значит, с нас никакого спроса. По просьбе Демина в паре я оставил по кристаллу. Узнал бы об этом Валерон, наверняка сказал бы, что самое ценное. Но не узнает и не расстроится. «А мои все», — грустно сказал Прохоров. «Решили закрывать сезон. Будут новое место искать. Отдельно пишут. Как раз за зиму обустроиться хотят». «Писать сюда будут?» «А куда еще? Мы же на артефакторов учимся. Кстати, на воротах сказали, что Коломейка приехал. Я уж и не чаял его увидеть-то. Он слинять хотел, да только мы его не выпустили». «В смысле слинять? Ты же сказал, что он приехал». «Так он приехал, чтобы остаток вещей вывести. Гончуков на него князю стуканул, вот на воротах его и тормознули». «Мне князь сказал, что пока Коломейка нам документ об окончании его школы не выдаст, из Дугарска его не выпустят». «Это он правильно. А то выдумал чего. Деньгу взял и линять. И так неделю обещал, а сам почти на две уехал», — поддержал Прохоров. В бане с чаем было сидеть хорошо, уютно. В дом возвращаться не хотелось. Я уже подумывал где-то здесь и устроиться на ночь. Но тут от калитки раздался звонок. Пришлось одеваться потеплее и идти узнавать, кто к нам пришел. Прохоров увязался за компанию, и не зря. К нам явился Коломейка. «Петр, еле вас нашел!» — сходу наехал артефактор. «О, и Григорий с вами, как удачно!» «Удачно для чего?» «Мне нужно, чтобы вы подписали бумагу, что не имеете ко мне претензий». «Как это не имеем?» — возмутился Прохоров. «Очень даже имеем. Деньгу взяли, извольте обучать». «У меня к вам хорошее предложение, к обоим. Уверен, вам понравится», — запел соловьем Коломейка. «Фрол Кузьмич, чувствую разговор надолго», — сказал я. «Давайте пройдем в дом, а то мы после бани. Продует, придется тратиться на целителя». Коломейка принял озабоченный вид. «Тратиться — это нехорошо. Давайте вы подпишете, и я уйду. Остальные мои ученики все согласились с предложенными мной условиями». И я был уверен, прогадали. Школа Коломейка мне больше ничего дать не могла, кроме документа. И вот за него я собирался поторговаться. «Фрол Кузьмич, проходите», — твердо сказал я. Он вздохнул и с видом оскорбленного в лучших чувствах человека потащился за мной. Прохоров, заперший калитку, пристроился в арьергарде. Выглядело это, словно мы конвоировали Коломейка. Тот заметно нервничал, что не помешало ему заметить живую печать на двери. «Что это у вас, Петр?» «Артефактный замок», — пояснил я. «Схема выпала». «Ради интереса, покажите, как он выглядит в работающем виде», — возбудился Коломейка. «Я и показал. Мне несложно». После демонстрации Коломейка возбудился еще сильнее. «Продайте схему, Петр», — выпалил он. «Вы, как лицо благородного сословия, не будете заниматься столь приземленными вещами на продажу? А мне бы пригодилось. 100 рублей за схему — хорошая цена». 100 рублей за схему изделия, которое не смог вскрыть Гончуков и потом хотел купить?» «Этот проходимец», — пренебрежительно бросил Коломейка, чтобы сразу же заинтересованно уточнить. «Действительно не смог вскрыть или не особо старался?» «Не смог вскрыть с применением всего своего арсенала в присутствии старшей княжны и Козырева, в результате чего проспорил мне 100 рублей. Проходите в дом, Фрол Кузьмич». «А ты неплохо так развлекаешься», — хохотнул Прохоров. Коломейка же был само внимание. В дом он прошел, но даже не обратил внимания на выскочившего к нам Митю, настолько был поглощен впечатлением от артефактного замка. «То есть он приходил с артефактами и даже с ними не смог вскрыть ваш замок?» «Потрясающе, Петр! Вы должны мне продать схему!» «Обязаны! Такое прекрасное решение не должно быть похоронено в Дугарске!» «Что вы хотели предложить нам с Григорием, фрол Кузьмич?» — прервал я его. «Насколько я понимаю, у вас нет желания оставаться в Дугарске. При этом вы обещали вести занятия до лета». «Я обещал, и от своего обещания не отказываюсь. Просто переношу занятия в другой город. В Туманск перебирается большинство артелей из Дугарска. Вам самим будет удобнее, если занятия перенесутся туда?» «Нам удобнее не будет», — отрезал Прохоров. «Как это не будет? Там стабильная граница, никакой опасности расширения и практически те же самые условия, что и здесь. Конкуренция повыше, конечно, но разве вас это должно пугать? Хе-хе-хе». «Моя артель не в Туманск собирается перебраться», — заметил Прохоров. «Разве? Все, с кем я разговаривал, в один голос твердят, что поедут в Туманск», — уверенно сказал Коломейко. «Я вам предоставлю скидку на все время обучения в 50%. «А обучение будет бесконечным, или пока Коломейко не решит, что вернул недобранные деньги?» «В Туманске можно купить ингредиенты дешевле. Там выше конкуренция». «Ингредиенты я сам набиваю», — бросил Прохоров. «Значит, буду терять в деньгах. Мне ваш вариант не подходит однозначно». «Но как же артефакторское образование?» — фальшиво удивился Коломейко. «Вы же намерены были его непременно получить? И вы, и Петр?» «Я и сейчас намерен, но договор был на Дугарск». «На Дугарск», — вторил я. «Вы же понимаете, что это совершенно невозможно. В Дугарске нынче почти каждый день открываются искажения, а это значит, что месяц-два, и все, зона сюда придет», — принялся нас уговаривать Коломейко. «Нужно заранее присматривать плацдарм. Здесь теперь очень опасно». «В Туманск мы не поедем», — отрезал я. «Тогда пишите отказ от обучения. Но ваши соученики все как один согласились переехать в Туманск. Никто не стал упрямиться». «А мы вот станем», — возразил я. «Фрол Кузьмич, с какого перепугу мы должны вам писать отказ от обучения?» «Иначе меня не хотят выпускать из Дугарска», — дрогнувшим голосом ответил тот. «Приказ князя». «Правильный приказ», — пробухтел Прохоров. «Есть договор, вы его обязаны исполнить. Зачем браться за обучение, если вы не собирались давать возможность его закончить?» «Не вам жаловаться, Григорий», — возмутился Коломейко. «Именно обучение у меня дало вам возможность заполучить сродство к артефакторике». Прохоров хмыкнул, но промолчал. Не стал говорить, кому он на самом деле обязан сродством. Коломейко засчитал это за свою победу и продолжил с еще большим напором, выпитив для большей важности живот. «Продолжая учиться, вы достигнете высот в артефакторике. Нельзя бросать дело на полпути. Петру артефакторика не очень нужна, он прекрасный механик», — влез со своим ценным мнением Митя. «Я могу не только ходить и разговаривать, но и биться. Еще раскаленным металлом плююсь». Коломейко на всякий случай отошел подальше от Мити, поближе ко мне, и слабым голосом поинтересовался: «Это угроза?» «Нет, это Митя так хвастается. Фрол Кузьмич, в Туманск ни я, ни Григорий не поедем. Отказ от обучения тоже не подпишем», — прервал я его. «Как будем выходить из этой ситуации?» Коломейко огляделся, явно размышляя, куда присесть, но, увы, в нашей комнате для приемов мебели не было никакой. «Поручить, что ли, Прохорову сколотить диванчик? Твердый, чтобы гости не засиживались. Или с подушками, набитыми сеном? Подумать надо, потому что гости и без того не будут засиживаться в столь холодном помещении. Кстати, а это идея». «Что вы хотите за подписанный отказ?» — прямо спросил Коломейко. «Документ об окончании обучения в вашей школе». «Об этом не может быть и речи», — пафосно сказал Коломейко. «Я выпускаю настоящих специалистов. Документ об окончании моей школы — это не просто бумажка, это подтверждение реальных знаний». «Мое предложение следующее. С моей стороны схема артефактного замка, который вы видели на двери, с вашей два документа об образовании и система артефактного отопления этого дома. Здесь подобная была, но бывший хозяин ее демонтировал». «Это совершенно невозможно», — начал было Коломейко и замолчал. «Говорите, схема?» «Именно. Получите ее практически бесплатно». «Система отопления — недешевая вещь», — намекнул Коломейко. «Так и схема уникального запирающего артефакта тоже. Могу дополнить своим обещанием не делать подобные артефакты на продажу». Коломейко покрутил головой. «А вы умеете уговаривать, молодой человек? Собственно, не погрешу против истины, если скажу, что вы уже сложившийся артефактор, за работу которого мне не будет стыдно. Что касается вашего друга, то у меня есть некоторые сомнения». «Мы идем только комплектом, фрол Кузьмич». «А!» — махнул он рукой. «Уговорили. Мне нужно глянуть, что осталось от старой системы. И осталось ли что-то?» Я не возражал. Коломейко прошелся по дому, сопровождаемый бдительным Митей, что-то посмотрел, что-то померил пальцами и сказал: «С системой отопления такая ситуация. Новую делать долго. Я сниму со своего дома и установлю в ваш. По размерам здания примерно одинаковое, совмещение займет немного времени. Подходит вам такой вариант, Петр?» «Подходит, фрол Кузьмич. Да я бы сейчас на любой вариант согласился, лишь бы не думать больше, как протопить этот чертов дом». «Замечательно!» — расцвел он. «Тогда я вернусь где-то через полчаса, и мы сразу решим все вопросы». Он умчался, радостно размахивая руками. «Петь, ты не продешевил?» — спросил Прохоров. «Чет этот гусь сильно довольный вылетел. Не к добру это?» «Не, этот вариант замка я скоро улучшу, а отопление и бумаги об образовании нужны сейчас. Но учти, я от тебя не отстану, пока ты более-менее не усвоишь все, что в моих учебниках, понял?» «Понял, как не понять-то, я упорный, все изучу». «Гриша умный и работящий», — сказал Митя. «Валерон сказал, что Грише пора готовить ужин, а то он голодный». «Валерону передай, что моим следующим артефактом будет губозакаточная машинка специально для него», — намекнул я. «А чего сразу угрожать-то?» — высунул свой нос Валерон. «Есть всем надо, а Гриша лучше всех готовит». «А чего не приготовить-то с такой плитой?» — радостно сказал Прохоров и отправился на кухню. И я очень быстро понял, почему. В других помещениях было куда холоднее, а здесь шло дополнительное тепло от плитки, которую Прохоров сразу же притащил из бани, и от котла, в котором шла основная готовка. Коломейко приехал не через полчаса, а часа через полтора. Мы успели и поесть, и несколько раз выпить горячего чая, когда он, наконец, явился и потребовал открыть ворота, поскольку приехал он на подводе. Я уж было испугался, что обещанная система чересчур громоздкая, но оказалось, что он решил мне подарить свою библиотеку. Жест только казался щедрым. На деле Коломейко не собирался сюда возвращаться, а место для перевозки вещей у него было ограниченным, поэтому он решил таким образом показать свое расположение ко мне с Григорием. Некоторые книги были в нескольких экземплярах, поскольку предназначались для продажи ученикам. Сам же Коломейко приехал в рабочем комбинезоне и занялся самым настоящим монтажом, подгоняя привезенную им систему к тем остаткам прежней, что нашел в нашем доме. После установки он какое-то время возился с калибровкой и в кои-то веки выглядел специалистом, а не надутым павлином. Когда тепло пошло, мы почувствовали сразу. «Я пока 20 уровня включил, чтобы дом прогрелся», — объяснял Коломейко. «Через час-два этот выключите и включите 10-й. При такой погоде его будет достаточно». Основной артефакт был пятиступенчатый, на 10-й, 20-й, 30-й, 40-й и 50-й уровне жара. Использоваться они могли как поодиночке, так и одновременно. При этом речь шла не о переключении. Фактически ставилось 5 независимых артефактов, которые могли находиться либо во включенном, либо в выключенном виде. «На самые жесткие морозы нужно включать одновременно 40-й и 50-й», — пояснял Коломейко. «Это у вас 50-й уровень жара?» — удивился Прохоров. «Это здесь 50-й уровень жара, а у меня почти 60-й», — гордо сказал Коломейко. «Впечатлены, Григорий?» «Не то слово, фрол Кузьмич», — признал Прохоров. «Мне до таких уровней далеко». «Я не первый год занимаюсь этим делом», — довольно усмехнулся артефактор. «Успел подняться. Запомните, Григорий, бытовые заклинания высокого уровня — гарантированный хлеб с маслом. Не ленитесь, и будет вам счастье. Нутис, где моя схема?» Он предвкушающе потер руки. «А где наши документы об образовании, фрол Кузьмич?» Он скорчил обиженную мину и вытащил из саквояжа с инструментами папку, из которой извлек два свидетельства об окончании его школы. На меня и Прохорова. Проверил я оба тщательно. Ошибок в именах, фамилиях не нашел. Подпись и печать Коломейко были на правильных местах. Кроме этих документов, Коломейко подсунул мне на подпись договор, в котором было указано, что я передал ему схему артефакта за услуги, обговоренные устно. Услуги выполнены в полном объеме, претензий не имею и обязуюсь отныне использовать эту схему только в личных целях. Я подписал и передал схему, которую Коломейко очень тщательно зарисовал, и записал все нужные примечания. Выглядел он настолько довольным, что я уверился, передачу этого заклинания я обеспечил своего теперь уже бывшего учителя хлебом не только с маслом, но и с икрой. Жалел ли я об этом? Да ни разу. Сейчас мне было важнее закрыть вопрос с документом и отоплением, а схема все равно вскоре будет улучшенной, а значит уже не считаться той, что продана. Так что захоти я составить конкуренцию Коломейко, это у меня получится легко и просто. Но я не хочу. Слишком мелочная цель — вставлять дверные замки. Пусть и столь продвинутые. «Могу ли я попросить вас, Петр, еще об одном одолжении?» — спросил Коломейко перед уходом. «Не могли бы вы при вопросе, откуда узнали это заклинание, отвечать, что ему вас научил я?» «Хорошо, фрол Кузьмич», — согласился я. «Потому что это было и в моих интересах. Слишком много уникальных схем рано или поздно привлечет к себе внимание, и будет лучше, если хоть чему-то найдется правдоподобное объяснение». Доброго времени суток, книжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. На следующий день я проснулся в прекрасном настроении. Как все же хорошо спать в тепле и сухости. За вчерашний усиленный прогрев из дома ушли даже остатки лишней влаги, накопленной, пока дом пустовал. «Кузнечное дело!» — тявкнул Валерон, обнаруживший, что я проснулся. Он вытянулся в струнку и дрожал от нетерпения. «Сегодня ты собирался использовать кристалл со сродством!» Я потянулся и зевнул. Вылезать из кровати не хотелось. Хотелось поваляться еще немного. «Да помню я, помню. Дай хотя бы до туалета добегу». «Получи сродство и бегай куда хочешь», — ультимативно тявкнул Валерон. «Не тяни! Сродство тебе нужно, о как!» Он провел по горлу, намекая то ли на важность, то ли на то, что меня ждет, если я не потороплюсь. «Давай», — сдался я. Валерон выплюнул мешочек, куда у нас были отложены большие кристаллы со сродствами. Видящий еще немного сбоил, поэтому приходилось излишне напрягаться в поисках. В глазах рябило, к горлу подступала тошнота. Похоже, чем выше уровень видящего, тем больше ему нужно времени на восстановление после использования маскировочных заклинаний. Хотя где маскировка, а где определение свойств? Напортачили что-то в настройках боги-создатели, а мне теперь страдай. Нужный кристалл оказался третьим, и я его сразу использовал. «Ну?» — требовательно сказал Валерон. «Что «ну»? Сродство есть. Теперь нужно его испытать. Понять сначала, как вообще ковать». «У нас есть Прохоров. Пусть учит!» Из кухни тянуло чем-то вкусным, так что Прохоров уже точно встал и занимался готовкой. «За завтраком мы поговорим», — решил я и направился в туалет, а потом умываться. По дороге я сообразил, что с Коломейко нужно было еще и систему подогрева воды запросить, но здесь уж сам дурак. Думать нужно было раньше. Теперь даже если Коломейко еще не уехал, в чем я сильно сомневался, поскольку был уверен, что артефактор выехал, как только рассвело, то он вряд ли согласится вносить дополнительный пункт в наш договор, выполнение которого я уже подтвердил. Сомневаюсь я также, что артефактор возьмется за работу даже за деньги. Для него принципиально важно как можно скорее покинуть Дугарск. «Че делать будем?» — поприветствовал меня Прохоров, когда я зашел в кухню, чтобы почистить зубы. «Первонаперво учим жар», — озадачил я его. «И всю воду греем только им. Когда у кого-то навык достигнет 10 уровня, делаем систему подогрева из справочника, что я купил у Коломейко». Прохоров скривился. «А оно нам надо? «Конечно, надо. Только представь, сколько Коломейка зарабатывает на таких вещах». «Пусть себе зарабатывает. Я на целительских заработаю». «А за такие платить будешь?» «Да не нужны они. Че, трудно разве кастрюлю воды подогреть?» «Не трудно. Баловство это все». «И отопление — баловство?» «Может, для такого дома и нет», — признал Прохоров. «Но мне такое и не нужен. Думай вон, чем комнаты заставлять-то». «Как чем? Мастерская нужна артефакторная? Нужна? Механическая? Нужна? Библиотека? Нужна?» — принялся я перечислять. «О, давай я лучше полки под книги сварганю», — оживился Прохоров. «Давай ты выучишь жар, а потом я тебе очищение передам», — предложил я. «Тебе, как будущему создателю целительских артефактов, очищение о как надо, а жар будет прокачиваться в процессе. Знать заклинание для подогрева полезно, мало ли когда пригодится». Прохоров задумчиво поскреб подбородок. «Экий ты расточительный», — проворчал Валерон. «Такие ценные заклинания за просто так раздаешь». «Не за просто так, а человеку моей команды», — пояснил я. «Я же и тебя, и Митю усиливаю. Так почему мне не усилить и Прохорова?» «Заклинание хорошее, но это же его тоже прокачивать придется», — страдальчески вздохнул Прохоров. «А кому нынче легко? Кстати, Гриш, мне от тебя тоже помощь нужна будет. Получил я вон-таки кузнечное дело и...» «Да ты чё?» — прервал он меня. «Правда?» «Правда. Вот два кристалла больших выбил. С одного сродство к огню, с другого — кузнечное дело. И надо мне хотя бы принципы понять. Горны наковальни у нас есть, так почему бы и не попробовать?» «Молот, нужен и клещи. Для начала. И уголь». «Я знаю, где можно взять», — тоном змеи-искусителя заявил Валерон. «Мы не будем брать чужого». «Мы же на время попользуемся, пока своего нет, и вернем». «И уголь?» «Да там кузня разрушена, по ней твари прошлись. Никому ни инструменты, ни уголь не нужны, а уголь вообще долго не хранится. Он может уже вообще не уголь, а мусор. Проверить надо». «Пропадать ничего не должно», — вставил Митя. «Это неправильно». «Согласен», — кивнул Прохоров. «Петь, уголь долго не хранится. Если его еще можно использовать, его нужно использовать. Хозяева нам только спасибо скажут, не придется платить за вывоз на свалку. Не пригоден уже, так мешком и вернем, а купим нормальный. Так что, лохматый, тащи все. Потом разберемся, что нужно, а что не нужно. Что возвращать, а что пригодится нам самим». «У меня имя есть», — намекнул Валерон. «Красивое и благородное. Предпочитаю, когда меня называют по нему, а то я тоже могу обращаться к некоторым лысый». «Я ж вроде не лысый», — удивился Прохоров. «Полысеешь», — угрожающе щелкнул зубами песик. «Не надо обижать Валерона», — добавил Митя. «Это опасно». «Так я же не в обиду. Наоборот, восхищаюсь его шерстью. И опять же секретность. Может, я лохматый про Петра?» «Он сейчас как раз лысый», — заявил Митя. «Не такой уж я и лысый», — возмутился теперь уже я. «У меня уже отрастать волосы начали». «Вот и я о чем», — вдохновенно сказал Прохоров. «Сторонник-то и не поймет, что я про Валерона, а не про Петра. Так что тащи все, что в той разрушенной кузнице найдешь. После завтрака глянем». Валерон исчез, как будто ему требовалось только разрешение Прохорова, хотя знал же прекрасно, что к изъятию чужих вещей я отношусь отрицательно, если это вещи не тех, к кому у меня имелись определенные счеты. Но говорить что-то сейчас — впустую сотрясать воздух. Зубы я, наконец, почистил и уселся за стол в ожидании завтрака. «Надо составить программу самостоятельных занятий артефакторикой», — предложил я. «Насколько плохо ты читаешь?» «Медленно». «Насколько медленно?» «Очень медленно», — мрачно сказал Прохоров, которого эта тема напрягала. «Значит, нам нужна книга по целительским артефактам». «Зачем это?» «Чтобы тебе читать было интересно. А пока такой нет, можно читать приключенческую литературу». «Я знаю, где есть бесхозные книжки», — сообщил материализовавшийся Валерон. «Взять, почитать и вернуть — это вообще не грабеж». «Грабеж», — возразил Прохоров. «Книги же портятся, когда их читают. Это не уголь». «Будешь читать аккуратно», — решил я. «Ты же хотел стать дворянином. Безграмотный дворянин — это позор». «Так у них есть кому читать. — пробурчал Прохоров. «И кому системы отопительные делать?» «Даже дворянам ничего не достается бесплатно, так что читать лучше уметь и не позориться. Что там с молотом, Валерон?» «Малость проржавел», — сообщил он, — «но рабочий. Я собрал все полезное, что там было. Угорно выложил. Что там с завтраком?» Судя по виду, Прохоров хотел сказать, что лохматых не кормит, но потом, видимо, решил не портить отношения еще сильнее и положил полную порцию в красную мисочку Валерона. «Вообще не дело, что собака за столом ест», — заявил он. «Даже на столе». «Я не собака. Я воплощенный дух-помощник». «Внешне ты собака», — не согласился Прохоров. Валерон оскорбленно вздыбил шерсть. «Это потому, что Петя был неопытным магом, когда вызывал. Вот вызов и случился немного криво. Но мы решили, что лучше я буду в виде собаки, чем меня рядом с ним вообще не будет. Так что мы с тобой, Гриша, вообще равны. И я, в отличие от тебя, читаю хорошо, беглый на всех языках этого мира. Так что спорный вопрос, кто из нас должен есть за столом, а кто нет». «Ты всего лишь говорящая собака». «Сейчас как плюну», — набычился Валерон. «Сразу поймешь, кто здесь собака, а кто дух-помощник». «Валерон плюется огнем», — сообщил Митя. «Лучше с ним не ссориться. Я читать не умею, буду учиться». «Даже Железный паук понимает, что я стою выше», — важно сказал Валерон. «А скоро и он станет выше, потому что читать научится. А ты нет». «Я умею, но медленно», — рявкнул разозленный Прохоров. «Нужно улучшать навык», — невнятно заявил Валерон, поскольку он не забывал уписывать свою порцию, с чем управился куда быстрее, чем мы. «Так, я книги тащу? С возвратом, когда прочитаете». «Тащи», — разрешил я. «Но чтобы запомнил, где взял и туда же вернул». Валерон облизал мисочку и испарился. Видно, решил, что такая месть в виде принесенных книг будет самой правильной. А то сначала обзовут лохматым, потом заставят есть на полу и в конце концов сядут на шею. Сколько он там чего приволок, я не смотрел, потому что сразу после завтрака мы пошли в кузню. Благодаря Валерону она преобразилась. Помощник приволок все, что хотя бы отдаленно имело отношение к кузнечному делу, и на полочке лежали как клещи нескольких видов, так и другие инструменты. Кузня сразу приобрела вид обжитый и рабочий, хотя большинство инструментов имели толстый слой ржавчины. Кожаные фартуки и перчатки тоже не были забыты, пусть и казались откопанными на помойке. А еще обнаружились заплесневелые кузнечные меха. Я с сомнением их потрогал. Хватит ли хоть на сколько-то? «Ну че?» — бодро сказал Прохоров. «С этим можно работать. Вещицы дерьмовенькие, но принцип показать годятся. Че там с углем?» Он залез в мешок, пошебуршал и недовольно сказал: «А черт его знает, сейчас проверим». Перед отъездом горн не почистили. Он остался заполненным золой и обломками спекшегося угля. Прохоров начал вычищать мусор, комментируя почти каждое свое движение. Выглядел он почти так же важно, как Коломейка на занятиях. Поди его и представлял. На дно горна Прохоров высыпал крупные куски, любовно погладил, сформировал внутри выемку, куда высыпал мелкого угля, почти крошку, перемешанную со стружками и щепками. «Там от твоих артефактов остатков нет?» — забеспокоился я. «Не боись, я свои артефакты отдельно держу», — отмахнулся Прохоров и аккуратно поджег сооружение искрой. Загорелось только со второго раза, зато ничего не бумкнуло, как я втайне опасался. Огонек пламени угнездился на щепке, затрещал, задымил и нехотя начал разгораться. «Этот горн простенький совсем, а есть с магическими прибамбасами», — говорил Прохоров, пристально наблюдая за разгоравшимся огоньком. «Там жар сразу подается, и воздух нагнетать не надо, потому как не горит ничего. Жар магический». Пока полной схемы артефактного горна у меня не было, но я уже понял, что вещь эта стоящая, нужно делать. Тем временем Прохоров следил за огнем, подсыпая угольную мелочь, чтобы тот разгорелся. Пламя благодарно лизало подачку, росло, перепрыгивало со щепки на щепку и, наконец, начало заинтересованно пробовать и куски покрупнее. Первые угольки затлели, постепенно окрашиваясь в багровый цвет. «У бати-то простой горн, зато сам он кузнец непростой. Прохорова всякий знает, потому как со сродством кузнец. И заклинание нужное знал. Вот эта штуковина», — Прохоров указал на меха, — «гнилая совсем, не выдержит работы-то. А воздух нужен, чтобы угли жар набрали. Но у меня заклинание есть. Багровые пятна расползались по граням углей, начали пробегать крошечные огоньки. Воздух, подаваемый Прохоровым в горн, гудел. Сам Прохоров вдохновенно подсыпал уголь, аккуратно его вороша, чтобы жар был равномерным. Вскоре внутри горна заклубилось мощное, живое, нестерпимо яркое пламя. От него шел ровный жар, воздух рядом дрожал и плыл. «Видал?» — гордо сказал Прохоров. «Не растерял еще умений-то. Огонь — душа кузницы, к нему подход нужен. А теперь можно и железом заняться». Для начала Прохоров обжег пару инструментов на огне и счистил с них ржавчину. Выглядеть новыми они не стали, но работать теперь было можно. Прохоров протянул мне длинные клещи и стальной пруток в палец толщиной. «Как говорил батя, металл нужно чувствовать. Поймешь его, и он сам перед тобой раскроется. Да держи ты!» Я неловко подхватил пруток и клещи. «Что делать-то?» «Сегодня тебе токмо металл почувствовать надо. Скуешь, что навряд ли. А вот как металл движется и дышит под молотом, понять обязан. Засовывай в самый жар, где белое все, и жди». Я поместил пруток в самую сердцевину пламени. Сначала ничего не происходило, потом конец прутка принялся медленно менять цвет. С серого на тускло-красный, затем на ярко-алый и, наконец, на ослепительно-желтый, притягательный в своей яркости. «Чуешь?» — спросил Прохоров. «Теперь самое время. Тащи к наковальне!» Я подхватил щипцами уже не пруток, но заготовку. От нее шла волна жара и света, яркого, почти ослепляющего. И еще она казалась живой. Я положил заготовку на массивный рог наковальни. Прохоров встал рядом, взяв в руки молот. «Вот, смотри! Первая задача — оттянуть кончик, сделать его тоньше. Удар не должен быть размашистым. Он точен и короток. Бьешь не мышцами, а весом молота, понял? Рука расслаблена. Держи твердо, но не так, как бывает при судороге, когда руку не разогнуть. Мягче рука должна быть. Смотри на металл, а не на молот. Повторишь за мной». Легкое, неожиданно изящное для Прохорова движение кистью, и молот, описав короткую дугу, звонко ударил по раскаленному металлу. На оранжевой поверхности осталась четкая вмятина, а искры фейерверком брызнули вниз к ногам. «Ну че, Петь, твоя очередь. Бей давай». Молот в руках оказался неожиданно тяжелым. Когда Прохоров столь легко им орудовал, я уверился, что весу там всего ничего. Я нацелился на пруток, напрягая плечо. «Локоть-то расслабь!» — сразу поправил Прохоров. «Чай не дрова рубишь!» Неожиданно руку повело, и удар пришелся по краю наковальни, даже не задев пруток. Я почувствовал, как заолели от стыда уши. Казалось бы, чего проще, взял молот и бей? Но нет, и здесь умудрился облажаться. Сродство к кузнечному делу не панацея. «Ничего, приспособишься, давай еще!» В этот раз удар пришелся по заготовке, но слабоватый. Металл лишь чуть-чуть дрогнул. «Еще давай! Нече прохлаждаться, а то будешь первым кузнецом, замерзшим в кузне!» — ехидно бросил Прохоров. В третий раз молот наконец-то точно попал в цель. Раздался глухой звук удара, а я почувствовал в руках ни с чем не сравнимое ощущение поддавшегося металла. Он больше не был твердым. Плотным — да. А еще податливым, как очень густое тесто, пластичность которого чувствовалась каждой косточкой в запястье. «Ага, поймал!» — обрадовался Прохоров. «Почувствовал же! Остыл уже, давай опять на уголья!» Пока пруток заново набирал нужную температуру, я коротко глянул на свои навыки. Обнаружил мастера кузнечного дела первого уровня и ковку первого уровня. Пожалуй, Прохорову я этого не скажу, чтобы не расстраивать. Дальше пошло по кругу. От горна к наковальне и обратно. Ослепительный притягательный свет раскаленного железа, жар в лицо, ритмичная музыка кузнечного молота — все это создавало волшебную атмосферу. Рука начинала ныть, по спине катились струйки пота, но это было неважно. Важно было, что под ударами кусок железа становится живым, изгибается, сплющивается, меняет форму по моей воле. В этом танце силы и огня было нечто гипнотизирующее. На него хотелось смотреть и смотреть. Через несколько нагревов конец прутка превратился в кривоватый, но тонкий и плоский лепесток. «Все, хватит!» — скомандовал Прохоров. «В воду суй!» В воде лепесток яростно зашипел, не желая расставаться с жаром. Из воды я вытащил уже почерневший, покрытый окалиной кусок металла, где не было ничего от того сияющего великолепия, с которым я работал. Лепесток был обычным. И это неожиданно показалось неправильным. Наверное, стоило сделать какую-то законченную вещь, а не такую вот заготовку непонятно чего. Прохоров взял остывшую заготовку, повертел и сказал неожиданно одобрительно: «Я куда хуже в первый раз управлялся. Так-то и у тебя кривовато вышло. Но мы сегодня сюда пришли, токмо чтобы ты понял, чуешь железо или нет. Вижу, что чуешь. Остальное завтрево-послезавтрево придет. Повторять надобно. Понравилось?» «Чистый восторг», — признал я. «Вроде и устало, еще хочется». «Вот и у меня так было», — вздохнул Прохоров. «А отец сказал, мол, не твое это и все. Оно так. Стучишь молотом и смотришь, как под твоими ударами что-то выковывается. Чудо же! Чудо! Когда отец меня выставил, я думал, вообще помру с тоски». «А чего выставил-то? Ну, нет у тебя сродства, и что? Ковать-то ты все равно можешь», — удивился я. «У меня нет, а у брата меньшого есть. А кузня одна», — мрачно сказал Прохоров. «Вот и выбрали не меня». «Эх, да что теперь, а? Токмо душу разбередил». И была в его голосе такая тоска, что я решил для себя: если выпадет еще одно кузнечное дело, отдам Прохорову. Мечты должны сбываться. Чем я хуже «Газпрома»? Глава третья. Я уточнил у Прохорова, что нужно будет, чтобы выковать полозья для планируемых снегоходов. Список он мне выкатил небольшой, но и не маленький. Без чего-то, наверное, можно было обойтись, но в остальное придется вкладываться, если хочу получить нужное транспортное средство. «То, что лохматый приволок, — заявил Прохоров, — оно все ржой тронуто. Да даже не в этом дело, если инструмент-то хороший, а колите в дело. А здесь и дерьмо дерьмом, прости господи. Оно само вскоре развалится. При активной работе можно неделю-две, а потом все. Можно просить лохматого тащить назад, потому как обломками не покуешь». Говорил он это с некоторой опаской, потому что хотя Валерон решил, что в кузнице ему слишком громко и жарко, но вернуться мог в любой момент и опять начать возмущаться тем, как его обзывают. «Может, нам и хватит на две недели?» Я размышлял о том, что у меня есть целая артефакторная схема, а еще, возможно, получится что-то собрать вечером или завтра утром. Скорее, завтра утром. Утреннее использование видящего оказалось слишком болезненным, а ведь я просмотрел всего лишь три кристалла. Прохоров понял меня по-другому. «Заказать хочешь? Увозить придется, а это все вес. А ежели быстро накроет, то и увезти не успеешь, придется все бросать». «Посмотрим». Сделать даже при наличии схем я мог не все. Я уже понял, что хорошая кузница — это не только молот и наковальня. Но Прохоров прав. Любое имущество — это груз, который очень неудобно перевозить с места на место, если его много. Обзаводиться имуществом следовало там, где я решу устроиться на постоянное проживание. Считать этот дом постоянным жильем я не мог. Если зона сдвинется к прежним границам, мне здесь будет сидеть невыгодно. А если не сдвинется, то и этот дом уйдет в зону. Здесь скорее тренировочная база, а основную нужно ладить где-то рядом с зоной. «Че смотреть-то, князь ты или не князь? Затребую семьи домик, и там кузню обустраивай». «Гриш, сколько раз можно говорить, что я не князь? Мне из княжеского наследства только обломок реликвии достался». «Кстати, а почему?» «Честно говоря, я понял бы, если бы покойный князь мне ничего не завещал. Но, завещая кусок реликвии, он как бы признавал мое право на семью. И это было странно. И потому что он не признавал этого раньше, и потому что больше он не завещал ровным счетом ничего. И вообще странная практика — завещать куски реликвии. Этак они расползутся, растеряются, и собрать потом их воедино будет невозможно». «Чего это не князь? Семья княжеская?» «Княжеская». «Князь в семье может быть только один». «И почему не ты?» «Потому что, Гриша, моего одного желания стать князем мало. А если еще учесть, что и желания этого нет, то князем мне точно не быть». «Ну так работать над этим надо», — уверенно сказал Прохоров. «Свое надо забирать, чье бы оно сейчас ни было». «Свое я заработаю сам», — отрезал я. «У Вороновых ничего моего нет. Гриш, я тебе сразу говорил, что князем мне быть не светит. Но если станешь, то договор наш в силе, хмыкнул я. Но с тебя полная поддержка по всем вопросам. Читать тебе придется, хочешь ты того или нет. До обеда мы с Прохоровым просматривали книги. Сначала те, что привез Коломейко, потом те, что притащил Валерон. Последний точно ограбил библиотеку школьника. Сплошняком приключенческая литература и описание путешествий. Нужно будет потом самому глянуть, поскольку ничего из принесенного я не читал. Но Прохоров прям рожу кривил при виде любых книг. Пришлось ему подбирать чтиво из того, что нам подогнал Коломейко. Остановился я на небольшом сборнике схем артефактов для начинающих. Разумеется, там целительских артефактов не было ни простых, ни сложных. Зато были простенькие бытовые, в одном из которых я ему и предложил разобраться самостоятельно и сделать его после обеда. Прохоров сразу обрадованно вспомнил, что нужно готовить обед, и утопал на кухню наверняка не только заниматься готовкой, но и подготавливать аргументы для обоснования своего нежелания читать книги. Я же отправился в лавку, где можно было заказать вещи с доставкой в Дугарск, и просмотрел сначала несколько каталогов с учебниками, думая о наборе таковых для Прохорова, а потом каталог с кузнечными инструментами, отметив себе несколько позиций на случай, если у меня в ближайшее время появятся деньги. На это была некоторая надежда. Демин уверял, что после продажи всего я буду в плюсе. Потом я зашел в контору почитать газеты, чтобы быть в курсе новостей. И вот там зацепился за информацию о готовящемся съезде представителей сталелитейной промышленности. Прям замер над заметкой, пораженный пришедшей в голову мыслью. Отчим при всей его занятости никогда такие не пропускал. Старался держать, так сказать, нос по ветру. Значит, там он тоже будет. Почему бы мне с ним не встретиться? В отличие от маменьки, он точно умеет хранить секреты. Он сможет дать ценный совет, особенно если поймет, что ни на что, кроме совета, я не претендую. В том, что он не имеет отношения к нападению, я был совершенно уверен, хотя даже ему не собирался выдавать место, где сейчас нахожусь. Слишком мутная история вышла с покушениями. У меня попросту не хватало опыта в ней разобраться. Я не видел общей картины. Конечно, при желании найти меня труда не составит, но и облегчать свои поиски я не хотел. Я находился в каком-то лихорадочном возбуждении. Не знаю, что меня заставило глянуть на навыки, но я обнаружил повышение интуиции до 11 уровня. Значит, точно нужно будет съездить. Тогда встанет вопрос, воскресать ли мне для всей семьи или только для отчима. Остановился я на том, что пусть Беляев сам решит, передавать маменьке или нет, что я жив. Письмо ей я могу написать и при нем. Но мне кажется, лучше, если она пока останется в неведении, хотя бы до того момента, когда выяснится, кто стоит за покушениями и связано ли оно с остальными покушениями на представителей княжеских семейств. А то ведь ничего не закончилось. Вполне может случиться так, что когда она узнает, что в поезде я не погиб, меня прибьют другим, более замысловатым способом. Или я сам прибьюсь. В зоне для этого многого не надо. Я стал прикидывать по времени. Съезд должен был случиться в Святославске через месяц. Успею пару раз сходить с Деминской артелью в зону и начать заниматься снегоходом. Стоит уже сейчас задуматься над тем, как буду добираться. Быстрее всего дирижаблем, но на билеты туда-обратно нужны деньги. И до ближайшей дирижабельной станции тоже нужно как-то доехать. На время дороги я не смогу ходить в зону и потеряю в прокачке. Это был жирный такой минус. Существовало два критичных для меня навыка. Незаметность и устойчивость к зоне, которые нужно было поднять до основного похода. И если с незаметностью дело обстояло неплохо, 9-й уровень как-никак, то с устойчивостью к зоне куда хуже. Вполне возможно, его придется добивать кристаллами. Кристаллов было жалко, но себя еще жальче. А ехать придется. Что-то внутри меня упрямо твердило, что с отчимом нужно встретиться. Прежний Петя относился к Беляеву с некой снисходительностью, потому что был дворянином, да еще и княжеского рода, не замечая того, что делал для него отчим, принимая это как само собой разумеющееся. А ведь Беляев к воспитанию пасынка относился неформально, разве что в некоторых вопросах уступая напору супруги. Как, например, с роялем. Хотя в этом случае лучше бы не уступал. Возвращаясь домой, я повстречал Василия. «Петр, как раз тебя ищу!» — обрадовался он. «Я в бывший дом Степана пошел, а там прямо цепление стоит». «Я же говорил, что меня оттуда выставили», — удивился я. «Князь дом выкупил и выселил меня». «Да и ты с головы вылетело», — покаялся он. А там и теперь прямо цеплено все, не пускают никого. Там ценный сортир с ценной субстанцией. Боятся, что сопрут, — ответил я. Василий заржал, хотя наверняка слышал о том, что нынче твари прямиком в одно место дружными рядами маршируют. Но, думаю, все считали это байками и не относились серьезно. Дык если бы! Там а два дома опять снесено тварями. Один полностью, один покосился. Говорят, самое опасное место ныне в Дугарске. Вот и смотрят, чтобы никто не пострадал. Я промолчал, хотя физиономию скорчил самую скептическую, и Василий сразу перешел к делу. «Так я чё тебя ищу? Ты не шутил про контейнер-то?» «Такими вещами не шутят. Сказал, сделаю, значит, сделаю. Вам подарок, мне тренировка». «Я все собрал, что ты говорил. Только металла с механизмусов у меня нет», — сказал он, протягивая мне котомку, в которой лежал контейнер с ингредиентами. «Я из своего запаса возьму, но ты потом отдашь», — предупредил я. «Это только кажется, что у меня много металла. На самом деле его на все запланированное не хватит». «Отдам! Вот прямо в ближайшее время в двойном размере отдам», — заявил он. «Подобью кого из наших и побродим тут рядышком, где механизмовая мелочь бегает. А то и давай с тобой. Сам же пойдешь?» Демин уехал пристраивать собранное на последней вылазке, и пока он не вернется, артель без него никуда не пойдет, даже к лесу. Разве что вот так поодиночке, почти как развлечение. Мне свидетели не особенно нужны, но Василий уже знает особенности. «Да я в одиночку уже привык рядом с границей ходить», — напомнил я. «Там действительно мелочь». Я подумывал побродить по границе и сегодня, но после вчерашнего похода и сегодняшнего занятия ковкой чувствовал сильную усталость. В таком состоянии лучше не испытывать судьбу. Артефакторика сейчас самое то. «Так вдвоем проще-то?» — продолжил Василий. «Помогает второй в случае чего». «Так и выбитое делится». «Понял. На кристаллы не претендую», — предложил Василий. «Вообще никакие. Даже с рунами?» «Думаешь, они так часто падают?» — хмыкнул он. «Могу и отказаться. Остальное пополам. Кроме металла с механизмусов. Мне он тоже не сдался. Идет? Не хочу должным быть». «А давай тогда завтра с утра», — предложил я. «Сегодня не до этого. Начну твоим контейнером заниматься, может, и закончу до завтра». Мы договорились, что он зайдет за мной рано утром, и я отправился домой, где меня уже с нетерпением ожидали все домашние. Прохоров и Валерон. Потому что хотели есть, а Митя потому что просто соскучился. Поневоле задумаешься, чем порадовать механического паука. Нужно будет ему аккуратный панцирь сковать с руной прочности, а на клинки нанести руну самозаточки. А еще подумать о смазке, чтобы не замерзало на холоде, потому что еще немного, и Митя на улице уже не будет эффективен. Или пустить магический подогрев. Но это какой расход энергии пойдет? «Я Мите букварь нашел!» — похвастался Валерон, скорчил самую невинную мину и добавил. «На время взял! Как Митя все выучит, верну! Думал, и Григорию подойдет!» «Умею я читать!» — зло бросил Прохоров. «Нечего из меня неуча делать! У меня 3 класса церковно-приходской школы!» «Похоже, учителя там были так себе», — невозмутимо заявил Валерон. «С перекосом в священное писание». «Читать, писать и считать я умею», — набычился Прохоров. «И вообще, мне кажется, кто-то не хочет жрать обычную пищу-то. Хочет одной энергией питаться. Кто я такой, чтобы противиться желанию цельного духа помощника?» «Эй, ты не шути так», — забеспокоился Валерон. «Я же со всем уважением. Я же тебе думаю, чтобы подтянуть все слабые места и затянуть все дыры в образовании, какие найдем. Ты же в дворяне метишь. Нужно соответствовать». Прохорову выслушивать нападки мелкой собаченцы не особо нравилось. Он откровенно злился и мог сорваться в любой момент. И это было плохо. Заплюют же. «Давайте обедать», — предложил я. «После обеда Валерон занимается с Митей букварем, а мы с Гришей — артефакторикой. Все пределы никто не филонит. Особенно Валерон». Валерон даже возмущенно тявкать не стал, и без того понял, что перегнул, и не немного. Еще чуть-чуть, и остался бы он на голодном пайке на ближайшую неделю. А ведь ему точно обычная еда на пользу идет. Он больше не тянет с меня столько при переходе. Валерон в этот раз поел не только быстро, но и аккуратно и молча, после чего радостно тявкнул: «Пойдем, Митя, будем учить тебя читать». Засели они в комнате, которую мы между собой уже называли библиотекой из-за множества сваленных там книг, Не особо ценных, конечно, но я все равно следил, чтобы не перепутались наши и не наши. А то с Валерон останется. Потом заявит, что не может различить, где какие. А значит, наши все. Хотя различить проще простого. Наши образовательные, не наши развлекательные. Гриш, я все-таки предлагаю тебе разобрать одну из простых схем и сделать по ней артефакт. Принципы Коломейка нам донес, сейчас нужна практика. А тебе одними щепками заниматься не к лицу уже. Я разговаривал, расчищал стол под новый артефакт. Места мне надо будет много. Это потом все соберется в небольшое компактное изделие, а поначалу все очень разлаписто. Книжки для Прохорова я подвинул на противоположный край стола. И ту, где было заклинание «Жар», и ту, где были простенькие учебные схемы. Самое то для начинающих. Сам потом что-то оттуда буду пробовать, потому что пока сконцентрировался на артефактах другого типа. А эти обычные не со схем тоже требуют умений. «Да я до 10 уровня исцеления доведу и все», — заявил Прохоров. «Сразу возьмусь за твою книженцию. Мне чуть-чуть осталось. Потом уже на щепках результата не будет. Оно и сейчас уже медленно. Нужно что-то новое придумывать». «Могу кусать», — заявил внезапно появившийся Валерон. «Я кусаю, ты себя исцеляешь. Пете я тоже предлагал с регенерацией помочь, но он почему-то отказался. Но у тебя-то исцеление, оно должно срабатывать». «А кусай», — неожиданно азартно сказал Прохоров и пошел на песика, протягивая левую руку. «Проверим». Валерон попятился, постаравшись оказаться подальше от Прохорова. «Чего в отказ-то пошел? Проверять будем или нет?» Валерон принял вид гордый и независимый. «Я вообще-то не для этого пришел. Петь, я Мите дал задание на повторение и самостоятельное изучение, а сам допроверю все дома в огороженной части. Мне немного осталось, зато в случае чего будем знать, где что взять. Что-то конкретное смотреть?» «Уголь глянь», — решил Прохоров. «Того, что есть мало, и плохой он. Но с укусами все равно попробуем. Может получиться». «Мазохист!» — испуганно тявкнул Валерон и испарился. Пока я раскладывал в нужном порядке первый слой ингредиентов, Прохоров притащил очередное ведро щепок и с отвращением на лице принялся их зачаровывать под исцеление. Похоже, этот вариант ему уже надоел хуже горькой редьки, хотя я так и не понял, всерьез ли он предлагал себя покусать. Судя по тому, что Прохоров, которого я попросил не отвлекать меня ни в коем случае, отложил ведро и взялся за книги, свое исцеление он добил таки до 10 уровня. Страшно представить, сколько у него скопилось щепок. Это же потенциально весьма опасное оружие подрывного типа. Если несколько щепок с более слабым заклинанием почти разнесли печь, то ведро с заклинанием посильнее способно разнести этот дом не меньше. Недооценены побочки у целительских заклинаний, если их используют артефакторы. То ли сказался опыт первых собранных сундуков Макоши, то ли качество ингредиентов сказалось, но контейнер для Василия я собрал намного быстрее. Закончил почти сразу после того, как Прохоров пошел заниматься ужином. Контейнер получился внешне даже поаккуратнее, хотя я не сказал бы, что и первые выглядели неряшливыми. Но этот вышел прям какой-то гладкий и повышенной красивости. Настоящим артефактором становлюсь не иначе. Глава 4. Ночью опять недалеко открылось искажение. Ну как недалеко? На грани чувствительности. Поэтому я как сел, проснувшись, так и упал обратно на подушку, чтобы досыпать. За стеной грустно заворочился Прохоров, тоже сообразивший, что твари от нас слишком далеко, а значит пропускаем. Нынешняя ситуация с якорем-манком для всех тварей с одной стороны была очень удобна, так как нужно было при открытии искажения выдвигаться во вполне определенное место, где и гасить всех, кто добрел. А с другой стороны, брели они по самой короткой траектории, не разбирая дороги. Забор так забор, дом так дом. И если тварь была массивной, то дом она попросту сносила. Это старались предотвращать, но не всегда получалось. Даже Василий отметил, что в огороженном районе за последнее время разрушилось два дома. Причем, как выяснилось, один из них был тот, где Валерон взял книги, что помощник со счастливой мордахой объявил, когда появился после проверки оставшихся домов на предмет Остафьевских захоронок. Захоронок не нашел, зато библиотеку теперь считал личной. Я даже заподозрил, что дом он специально обмазал, чтобы уж наверняка. Все-таки жажда наживы — самая разрушительная сила. Уголь Валерон тоже нашел, прошерстил все сараи пустых домовладений и надыбал два почти пол.